Детектив Исикава. Примечание к делу. Часть вторая. Тянется неделя за неделей. Работаю я не торопясь, работаю упорно. Работа — это как раз то, что я люблю. Большой город держится на работе. Токио — это то место, где стоит хоть на секунду перестать работать, и тебя тут же проглотят и забудут. Это, видно, и случилось с теми бедолагами, что сидят по паркам на своем дешевом синтетическом брезенте и бухают до одыри. Большинство из них наверняка просто не смогли все время идти в ногу с городом. Большой город не отдыхает. Ни за что и никогда. В особенности по ночам. Сон — это всего лишь то, что Токио совмещает с работой. Самое сонное время в Токио — примерно в половину пятого утра. В этот час только-только начинает светать, еще работают ночные такси. Одни мчат людей с утра пораньше на работу, другие развозят поздних гуляк по домам. Поезда еще не пошли, но каких-то 30 минут, и они бодренько почухают по рельсам, будто и не отдыхали. Единственное, что может ненадолго притормозить их ход, это какой-нибудь прыгун, очередной жалкий неудачник, не сумевший угнаться за большим городом. Они спрыгивают на рельсы, надеясь таким образом очутиться в лучшем мире. А железнодорожная компания затем предъявляет иск к семье погибшего. Предполагается, что это как-то удержит потенциальных прыгунов от срыва расписания движения поездов, ведь Токио терпеть не может, когда что-то выбивается из графика. Но, похоже, для некоторых это не такой уж сдерживающий фактор. К тому же у некоторых, быть может, даже нет семьи, которой можно было бы предъявить подобный иск. Что терять им в таком случае, не так ли? Наш город — одна из самых крупных в мире тюрем. 30 миллионов населения. Совсем иное город, где я вырос. Не поймите меня неправильно. Осака тоже довольно большой город. Однако живущие там люди как-то умеют расслабляться. И нормально общаться друг с другом умеют. И во всем находить позитив. Токио слишком уж серьезно относится к себе. И на это есть веская причина. Это и впрямь весьма нешуточное место. Я знаю, почему приехал в этот город. Привела меня сюда любовь. Но частенько, тащась на работу в поезде с тяжелого будуна, я задаюсь вопросом, что, собственно, держит меня здесь с тех пор, как мы с ней развелись? Приехав в свою контору, я сразу понял, что-то не так. Дверь в офис оказалась открыта. Тейко должна была прийти попозже, так что это определенно была не она. Я медленно прокрался к двери, толкнул ее, и петли издали жалобный скрип. Замок болтался на двери. Значит, взломали. Затаив дыхание, я на цыпочках как можно тише пробрался через приемную и вошел в кабинет. В стекле окна отразился некто невысокий и коренастый. Он держал в руках целую пачку фотографий, относящихся к разным моим делам, и тщательно их просматривал. История стара как мир. Кто-то пытается выкрасть улики. Тихонько просочившись мимо двери, я уставился на стоящего в моем кабинете незнакомца в балаклаве и кожаных перчатках. На нем были голубые джинсы и футболка с надписью «Криминальное чтиво». Несмотря на мое появление, он продолжал внимательно проглядывать снимки, как будто меня не замечал. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил я. Незнакомец вскинул голову, однако увидеть я смог лишь глаза и рот. Губы были сосредоточенно сжаты в трубочку, в глазах как будто читалось удивление, хотя ощущалось и нечто еще. Несколько мгновений мы просто стояли посреди кабинета, глядя друг на друга и тяжело дыша. Оба выжидали. Со станции послышался мелодичный звонок, возвещавший об отправлении очередного поезда. С улицы раздавался крикливый мужской голос, громко зазывавший публику в новое интернет-кафе. Кроме того, ровным, приглушенным фоном доносились звуки дорожного движения. В какой-то момент взгляд человека в маске метнулся к двери, и мои глаза непроизвольно последовали за ним. Когда я вновь посмотрел на незнакомца, в меня уже летел какой-то предмет, и, приближаясь ко мне, он резко расширялся в воздухе. Я инстинктивно поднял руку, почувствовал глухой удар, и тут же что-то с шелестом разлетелось вокруг. Увесистая стопка фотографий врезалась мне в руку и лицо. Одна из них порезала мне щеку. Тут же мощный толчок сбил меня на пол. В открытой двери кабинета я увидел лишь быстро исчезающий темный силуэт. «Да, вот тебе и с добрым утром», — пробормотал я. Проведя ладонью по щеке, обнаружил кровь. Я откинулся на спину и еще некоторое время лежал в окружении сотен глянцевых бумажных прямоугольничков, каждый из которых являл зримое свидетельство чьего-то предательства. Когда в офис пришла Таико, я почти все прибрал. За годы работы у меня бывало много подобных вторжений, но ей вовсе незачем знать о каждом из них. Это был вполне стандартный и предсказуемый шаг со стороны супруги или супруга, которому стало известно, что его половинка имеет на него компромат. Они нанимают кого-то со стороны, чтобы завладеть доказательствами собственной измены, собранными частным детективом. Вот только эти взломщики не в курсе, что я всегда делаю по несколько копий материала. Моя бывшая убедилась в этом на собственном горьком опыте, когда заплатила какому-то кретину, чтобы тот выкрал у меня собранные против нее фотографии. «Доброе утро», — улыбнулась Таико. Ее взгляд тут же упал на свисавший с двери замок. «О, Господи, опять?» У нас был посетитель. «Сами-то в порядке?» Она прикусила губу, затем перевела взгляд от замка к моей щеке. «Что у вас с лицом?» Порезал, когда брился. «Мне казалось, вы уже набили в этом руку», — улыбнулась она. «Ваши-то годы». Так и не сумел как следует освоить это дело. «Ну, сидите», — вздохнула она. «Сделаю вам кофе». «Покрепче, пожалуйста». «И заодно принесу аптечку». Она покачала головой и потрусила к кухне. Сквозь звяканье кружек и ложек оттуда донеслось. «Силы небесные!» А потом нечто вроде. «Я больше такого не вынесу». «Я тоже», — буркнул я себе под нос. Вечером, когда я шел после работы к станции, какой-то сумасшедший всучил мне листок бумаги. У него таких была огромная стопка, и он раздавал их всякому, кто не отказывался взять, в точности, как делали разные сектанты. Он яростно замахал передо мной своей бумажкой, и я чуть сбавил шаг, скорее для того, чтобы этого типа обойти. Он был крепким верзилой, и я не смог не взять листок. Незнакомец уставился мне в глаза. «Не стань одним из них, брат!» — проговорил он. «Одним из кого?» — непроизвольно спросил я. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был сказать «Никакой я тебе не брат, парень!» или вернуть что-нибудь саркастическое. В ответ он возрился куда-то вдаль. «Из муравьев!» «А, ясно. Конечно, чел!» — кивнул я и поспешил на станцию. Уже в поезде я вынул из кармана листок и прочитал. Там оказался ну просто конченый бред сумасшедшего. «Я тень большого города, наколотая и растушеванная по живой коже ландшафта. Я брожу по его улицам и проулкам. Я питаюсь плесенью, питаюсь грибком. Вожу дружбу с тараканами, со слизнями и крысами. Я фотокамера, которая никого не судит. Я волна, которая обрушилась на Фукусимскую электростанцию. Я те разлагающиеся до остова лошади, кошки и собаки, что остались лежать после нее. Выбеленные солнцем останки. Я ваш огромный разрушающийся олимпийский стадион. Я не способен размножаться. Но все же я здесь и никуда не деваюсь. Меня не спрятать за стальными конструкциями, за нагромождением зданий, за экранами ноутбуков, за огромными толпами людей, за тучами муравьев. Как самые, что ни на есть черные чернила, которые, однажды пролившись, въедаются навсегда, так и я всегда буду здесь, во веки веков. Я изолирован в своем одиночестве, и вы точно так же, ибо я — город сгущающейся тьмы, и я жду своего часа». В общем, как я уже сказал, полнейшая белиберда. Я отправился в клуб, принадлежащий моему приятелю по колледжу, якудза. У нас с ним издавна тянулась незаконченная партия игры в сёги, причем он побеждал. Однако на этот раз я пришел к нему не за этим. В течение последних нескольких недель, то бродя по улицам и расклеивая повсюду объявления с крупным заголовком «Сыр и пикуль», так звали двух пушистых котиков, пропавших из дома одной богатой жительницы района Адзабу, то прячусь за высоким цветочным вазоном, чтобы поудачнее заснять пьяненькую парочку, направляющуюся в итальянский отель для свиданий. Я попутно занимался безвозмездным поиском исчезнувшего отпрыска несчастных матери с отцом. Поначалу насчет него у меня ничего не вырисовывалось. Он нигде и никак не фигурировал. Ни в соцстрахе, ни в базе занятости, ни в реестре имущественной собственности. Ни машины, ни дома, ни квартиры. Создавалось впечатление, будто я разыскиваю призрака. Несколько дней я озадаченно чесал в затылке, гадая, не дали ли мне изначально ложную информацию. Существовал ли этот парень вообще? Но такое я уже проходил. Когда ищешь человека, которого словно бы не существует в нашем мире, значит, правильнее всего предположить, что он живет в каком-то другом. Так что наш пропавший парень, вероятно, был совсем не таким уж милым ангелочком, каким видели его отец и мать. И раз он не был какой-нибудь законопослушной овцой, работавшей в одной из бесчисленных токийских фирм, значит, у него должна быть какая-то совсем иная история. Причем не лучшего порядка. Представлялось все более вероятным, что наш исчезнувший маменькин сынок повязан с единственной организацией, прикрывающей всех тех, кто существует вне почтенного общества. То есть он якудза. И, к счастью для меня, мой давний приятель по колледжу сейчас являлся важной птицей в одной из крупнейших криминальных семей в Синдзюку. Я не любил обращаться к нему за услугами, однако в этом деле мне позарез требовалась его помощь. Иной раз, связываясь с яками, хочешь не столько попросить их о помощи, сколько загодя дать им понять, что желаешь порыться в их грязном белье. Они не любят, когда это делают без их позволения, это знак неуважения. И, скорее всего, тебя вскоре найдут задушенным среди кучи этого самого белья, причем еще и в трусиках с лифчиком. Эти ребята не строят из себя добреньких. Когда я постучался в двери клуба, день был в самом разгаре. И странное дело, когда вышибало впустил меня, внутри царило ощущение, будто уже ночь. «Ваше имя?» — тут же без лишних церемоний спросил охранник. «Исикава». Он тихонько заговорил с кем-то через надетую на голову радиогарнитуру. Я же с притворно независимым видом стал разглядывать экран, на который были выведены камеры видеонаблюдения, размещенные по всему клубу. Экран разделялся на множество отдельных сцен, примерно 13, и трудно было следить за всеми одновременно. Столько разных мест и столько разных ракурсов. Я не представлял, как все это можно держать в голове одновременно. Одна записывала то, что снаружи, вторая сейчас глядела прямо на нас. Я видел самого себя, стоящего столбом и таращащегося куда-то в одну точку, в то время как вышибала, общался с кем-то через гарнитуру и при этом легонько кивал. Я не слышал, что охранник говорил в микрофон, однако потом он окликнул. «Эй, ты!» Я перевел взгляд на его реальную версию. Оказалось, он кивает уже мне и жестом велит следовать за ним через другую дверь, и взгляд у него при этом был колючий. «Даже не пытайся что-нибудь учудить, сопляк», — сказал я про себя. Длинный коридор привел меня к другой двери, которую вновь открыла невидимая рука, и, наконец, я оказался в самом клубе. Его обстановка напоминала затасканные декорации какого-то третьеразрядного кинишки. На шестах старательно извивались и кружились девушки топлес, а бандюганы в костюмах похотливо на них глазели. С самой середины потолка свисал старомодный дискошар со светящими в полсилы цветными огоньками, отбрасывающими на стены вялые блики. В воздухе стоял какой-то странный запах, нечто среднее между марихуаной, дешевыми благовониями и хлоркой. Я подошел к барной стойке и заказал черный кофе, просто чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Бармен поглядел на меня, как на кусок дерьма, однако все же пошел к кофемашине, чтобы сделать эспрессо. Его футболка с бешеными псами мне понравилась, а то, как он меня встретил, скажем, не очень. Я развернулся лицом к залу, опершись спиной на стойку. И тут мой взгляд привлекла она, одна из танцовщиц на пилоне, выступавшая чуть поодаль от прочих. Трудно сказать, что зацепило мое внимание, то ли ее необычайные зеленые глаза, то ли татуировка, покрывавшая, считай, всю спину. И пока она крутилась, извиваясь на шесте, я пытался разглядеть, что там изображено. На первый взгляд девушка казалась щупленькой, однако в танце было видно, как напрягаются и перекатываются под татуировкой ее мускулы, когда она медленно вертится на пилоне, удерживаясь на весу лишь за счет сильных рук и ног. Что же там изображено? Гигантская бурлящая волна? Какой-то зверь? Это что-то определенно выглядело живым, в нем кипела энергия, и все же его трудно было рассмотреть из-за всех этих мелькающих огней и постоянного движения тела. «Эй!» — раздался голос позади. Я развернулся к стойке. Бармен указал мне на чашку свежесваренного кофе. «Спасибо, дружище!» — кивнул я. «Я тебе не дружище!» — пробормотал тот, уже направившись вдоль стойки обслуживать кого-то еще. Кивнув, я взял в руки чашку с блюдцем и, делая первый глоток, снова обернулся к залу. Меня заинтриговала эта девчонка с диковинной татуировкой. Однако, когда я повернулся к сцене, ее на пилоне уже не было. Музыка сменилась, и там танцевала уже другая. У этой кожи была побледнее, груди покрупнее, и не виднелось никакого тату. Мой интерес к танцовщицам сразу пропал. «Исикава!» Повернувшись, я увидел крупного мужчину в пиджачной паре с коротко подстриженными волосами и гарнитурой в ухе. «Да». «За мной, пожалуйста». В тот же миг он развернулся и пошел, и я, не мешкая, последовал за ним через другую дверь, в углу, а там поднялся по лестнице к некоему кабинету. Провожатый открыл передо мной дверь, пропустил меня внутрь, но следом заходить не стал. Он плотно закрыл дверь, и как только язычок в замке щелкнул, Сива поднял на меня глаза. На столе у него стояла шахматная доска с настоящими сёги. Я сразу узнал нашу неоконченную партию. Значит, Сива завел у себя в кабинете настоящую доску. Любопытно. «Иси, ты? Старый ты бродяга!» «Приветствую, Сива-сан. Давненько не виделись». «Садись», — улыбнулся он. «Спасибо». «Желаешь сигарету?» — предложил Сива. Я покачал головой. Бросил. «С каких пор?» «С прошлой недели». «Интересно, насколько тебя хватит в этот раз, а, Иси?» «Кому-то достаточно 3 дней, чтобы стать святым отцом». «Ты не возражаешь, если я закурю?» «Пожалуйста». Он закурил сигарету, и за дряблыми складками кожи и тоненькими усиками я увидел юное лицо того парня, с которым учился в колледже. Интересно, как я сам теперь выгляжу в его глазах. Состарился, небось, точно так же. Видит ли он в моей внешности какие-то перемены? Когда я глядел на себя в зеркало, то вроде ничего такого не находил. Как будто время накладывает отпечаток только на других людей. «Ну что, как поживаешь, Иси?» «Не так уж и плохо. Держусь потихоньку». «И много дел расследуешь?» «Работенки хватает». «Славно, славно». Он глубоко затянулся и выдохнул перед собой облако дыма. «Ну, а как поживает наше преступное подполье?» Я положил ногу на ногу. «Да все так же, все так же. Работенки хватает», — хохотнул он. «Ты не поверишь, с какими идиотами мне порой приходится иметь дело». «Ну, не знаю. Среди моих клиентов тоже попадаются довольно любопытные персонажи». «Ох, Иси, как жаль, что я не могу рассказать тебе хотя бы несколько историй своей практики». «Мне тоже жаль». «Что я там должен бы сказать тебе дальше?» Он устремил взгляд в угол комнаты, на его лбу заблестели капельки пота. «Ах да! Но тогда мне пришлось бы тебя убить». «Я уже чуть не проникся этим гангстерским клише, Сива-сан». Он рассмеялся. «Ну так что же привело тебя в мою темную глухомань?» Он чуть подался вперед в кресле и легонько постучал кончиком пальца по сигарете над пепельницей. «Извини, что заявился к тебе вот так, но я кое-кого ищу». «Да что ты!» Он опустил взгляд на свою руку, задержавшуюся над пепельницей, и чуть склонил голову. «Да». «И кто бы это мог быть?» «Парень по имени Куракава». Я притаил дыхание. «Куракава. Как-то не припоминаю», — покачал он головой. «Это мелкая рыбешка». «А почему тогда для тебя эта мелкая рыбешка так важна?» «Ввиду дела о пропавшем без вести». Он поглядел мне в глаза и сделал рукой режущее движение у своего горла. «То есть абсолютно без вести?» «Нет, не совсем», — я помолчал. «Родители этого парня наняли меня, чтобы его найти». Сева опять откинулся на спинку кресла и возвел глаза к потолку. «Исикава, ты понимаешь, что сейчас хочешь от меня слишком многого?» «Понимаю, Сева-сан», — ответил я и подвинулся на сиденье чуть вперед. «Но я ни за что бы не пришел к тебе, если бы смог найти его каким-то иным способом». «Когда люди решают войти в нашу семью, они навсегда прощаются с прежней жизнью и прежним семейством», — он вздохнул. «Или его родители этого не знают?» «Думаю, что знают». Я снова подвинулся на сиденье. «Но теперь-то он уже не часть вашей семьи». «Значит, для нас он мертв». «Я знаю». «А люди ведь не способны воскресать из мертвых, или ты не знаешь?» «Знаю». Сева сделал глубокую затяжку, и кончик его сигареты затлел красным огоньком. Затем он выдохнул и пристально посмотрел на меня. «Хорошо», — кивнул он наконец. «Но только ради нашей давней дружбы. Не протопчи с этим дорожку, Исикава». «Спасибо тебе, Сева-сан», — низко поклонился я. «Будешь выходить, переговори с Сейдзи. Он тебе поможет». «А кто из них Сейдзи?» «Бармен». «Спасибо, Сева-сан». Поднявшись, я отошел к двери. «Я твой должник». «Разумеется, должник. И мы непременно воспользуемся твоими услугами, когда в том случится необходимость. Возможно, у меня к тебе тоже вскоре появится одно дельце. В общем, будем на связи». Я взялся за ручку двери. «Ой, Иси!» Я повернулся и снова посмотрел на Севу. «Да». «Или ты забыл?» «Сейчас твой ход», — и взглядом он указал на шахматную доску. Когда я вернулся в зал клуба, Сейдзи уже ждал меня с гостевой стороны барной стойки. Он сидел на высоком табурете, покуривая сигарету. У него были длинные вьющиеся волосы и аккуратная бородка, чем он сильно напоминал одного из тех бездельников, что вечно ошиваются на пляже Сёнон, прикидываясь, будто что-то шарят в серфинге, и пытаясь таким образом кадрить девиц. Я подошел к Сейдзи, но он сделал вид, будто меня не замечает. Продолжал неспешно курить, сунув руку в карман джинсов и глядя куда-то вдаль. Я немного понаблюдал за тем, как он курит. Было что-то знакомое в том, как он складывал трубочкой губы, выдыхая дымные колечки. Между тем музыка стихла достаточно, чтобы можно было разговаривать. «Сейдзи, я Исикава». Сева сказал: «Я знаю, кто ты. Садись, мля». Я остался стоять. «Как это мило. Хочешь угостить меня обедом?» Он слез со стула и, расправив плечи, развернулся ко мне. Ростом он был невелик, однако в его глазах таилось нечто такое, отчего у меня знакомо заныло под ложечкой. В них ясно читалось, что я ему не нравлюсь, и у него была на то весомая причина. «Слушай сюда, мудила», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Не пытайся со мной заигрывать, не то я выкину тебя к чертям собачьим. Усек?» «Да, все четко и ясно, милый». «Я знаю, мля, кто ты такой, Исикава. Видел, чем ты занимаешься. Ходишь повсюду и роешься в чужом мусоре, а после развешиваешь самое пакостное на веревке, всем соседям на обозрение», — чуть ли не прорычал Сейдзи. «А ты всегда так обращаешься с парнями на первом свидании?» — ухмыльнулся я. Он с силой ткнул меня указательным пальцем в грудь. «Ты подлая мразь!» «А я обычно сперва целую, а уж потом начинаю приставать», — упрямо гнул я свое. Он направил палец мне в лицо. «Да, я все про тебя знаю, Исикава». «Что же ты такое знаешь, сладкий ты зайка?» — поглядел я на него мимо пальца. «Слухами земля полнится. Я знаю, что ты продал свою бывшую». Откуда он узнал, что случилось с моей бывшей? «Ну, давай продолжай, милашка. Я ведь тебя урою. Что ты можешь мне сделать, частная ищейка? Ты сейчас на нашей территории. И живым ты сегодня отсюда выйдешь только потому, что икшаешься с Севой». «Да, ты совершенно прав. Севой-сан, мы друзья». Я дал этой фразе на долгое мгновение повиснуть в воздухе. «А теперь я отправлюсь на поиски этого ушлепка, которого ты разыскиваешь, потому что таков мой долг. Он самодовольно фыркнул. «Видишь, Исикава? Даже мы, самая шушера среди якудза, больше знакомы с верностью и честью, нежели такой подлец, как ты. Продать фотографии своей жены другой бабе, а потом использовать их как доказательство для себя самого, чтобы еще и бабла урвать при разводе. Неудивительно, что она от тебя гуляла». Он смерил меня взглядом с головы до пят. «Ты самый мерзкий отброс общества». Откуда он мог все это узнать? «Ты сам не знаешь, о чем говоришь, стручок ты хренов». «Ну да, ну да. Прибереги все это для загробной жизни, подонок», — презрительно отмахнулся он. «Я свяжусь с тобой по поводу твоего пропавшего приятеля». «Благодарю, милашка». Я уже хотел было уйти, но тут меня осенила одна мысль. «Еще кое-что напоследок. Когда в следующий раз решишь вломиться в мою контору, знай, ключ я обычно оставляю под ковриком, так что нет надобности вышибать замок. Понял?» Он подступил ко мне вплотную, двигаясь быстрее, чем я ожидал. Его кулак врезался мне прямо под дых, и у меня перехватило дыхание. Инстинктивно тянуло скрючиться пополам, но я удержался, продолжая улыбаться. «Убирайся нахрен из моего клуба!» — злобно оскалился Сейдзи. Я как мог держал себя в руках, пока не отошел на пару сотен метров от клуба, и только там позволил себе согнуться вдвое и продышаться.